Глава 19. Эпиграф. «Молчите все, а мне молчать нельзя. Я был однажды в Англии, друзья. Передо мной открылся пир. Сидело 40 человек на креслах стиля полуампир, прекрасно приспособленных для нег». Даниил Хармс. Директор, встретив Гришу во время урока, не на уроке, и, услышав пофигу на свои слова, перевел его в класс параллельный. Коррекционный. А Грише что? Он в тот же день нашел там себе лучшего друга и еще много преимуществ. Можно легально прогуливать, никогда не делать домашнего задания. Если он приходил, ему ставили 5 за присутствие. Он стал отличником. И там, в этом классе, оказалось, учился мальчик очень талантливый по воровским делам. А Гриша оказался не промах в этой области. На пару они и провели грандиозную операцию с пачечкой денежек моих, стянутой резиночкой. Пока еще до этого не дошло, я думала, что вредные наклонности исправляются чтением хороших книжек. В детских классах завела правило, чтобы он читал мне вслух понемногу. Он читал, но надо было заставлять. Я смягчила требования, стала читать с ним по очереди. Главу я, главу он. Он жульничал, дескать, прочтет завтра 2, а на завтра он приходит в 10 вечера. Играл в футбол, баскетбол за честь школы. Я еще снизила планку. «Ладно, буду сама читать, чтоб тебе ни дна, ни покрышки. Иначе ты не будешь интеллигентным человеком. А мне пофигу». «Ну, еще последнее средство. Читай мне по своему выбору, а я буду тебе платить по рублю за страницу». Начитал на 53 рубля. Несколько вечеров трудился. Получил денежки и забросил Лонгфелла под кровать. Куда бы ни шел он, зимой гонит перед собой ледышку. Летом ногой пинает банку. «Чтобы не гонял банку, давай будем фотографировать». Мы с ним ездили по каким-то прекрасным местам, гуляли по Коломенскому, Архангельскому и в Царицыно. Правда, с возрастом он туго шел на мои затеи. Но вот с фотоаппаратом стала я ему говорить про свет, про контражур, про утреннее и вечернее освещение и, в конце концов, как не следует отрезать ноги у человека, снимающегося в рост». Гриша делал очень удачные снимки. Дворец царя Алексея Михайловича засиял золотом, а львы у царского трона засверкали изумрудами глаз. Чтобы закрепить у Гриши начало интеллигентности, пустилась на отчаянный шаг — отправить его на экскурсию в Лондон. Две прекрасные дамы из Гришиной школы везли небольшую группу старшеклассников на рождественские каникулы. Так респектабельно, англичанка и психолог, так благонравно, за безумные деньги. Я дала Грише фотоаппарат, который помешает ему гонять английскую консервную банку, и объяснила, что на Туманном Альбионе надо снимать туманы, которые очень хороши для архитектуры, отделяют первый план от дальнего. «Жду мальчика своего, мечтаю, что явится в новом качестве». Явился. Черная шляпа, массивная золотая цепь, наручные часы годятся в качестве кастета и подарки всем. Мне браслет с портретами святых, пивная кружка Егору с видами Вестминстера. Ну как, понравилось? Понравилось. А руководительницы звонили одна и другая в больших чувствах. «Ваш Гриша. Там были ребята старше его, но он самый вменяемый, он первый помощник, он так ориентировался по карте Лондона, он будил ребят утром, он так всех организовывал». «Да, он по приезде говорил дома по-английски, 3 фразы с чистым лондонским произношением». «Гриша, как поснимал?» «Да, фотоаппарат сломался». «Как так?» «Да нет, снимать можно, только дисплей ничего не показывает. Это ребята на него наступили, он в рюкзаке был». «И еще новость. Милая учительница, что, все ребята привезли покупки и подарки?» «У нас остались деньги, и мы раздали их, чтобы они купили сувениры». «Но у нас такие сувениры, фетровая шляпа, часы». «Да, правда. Гриша ходил в обменный пункт, менял рубли на фунты стерлингов». Всего один раз не защелкнула я замок в сейфе. к этому времени был куплен. 20 000 улетели в мгновение ока. Мальчик мой. Мой же он, ничей больше. Я сказала, что больше не забочусь о нем, не готовлю ему. Живи сам. Он делал вид, что голодает, черные корки у меня не берет и со стаканом пустого чая отправляется к себе в комнату. Но пустая коробка от вафельного торта обнаруживается в мусорном ведре.